«Почему вы так решили?» «Потому что он пэр и маркиз?» — поинтересовалась Полина. Видок хитро сощурился. «Нет, мадмуазель. Папаша Видоку, если вы не знаете, совершенно начхать на сословные предрассудки. Не смотри на кличку, смотри на птичку. Просто маркиза узнали сразу же, как только тот явился на бал, и любопытные глаза ни на секунду не оставляли его одного. У меня есть куча свидетелей, готовых подтвердить, что маркиз беседовал с Эпине Брокаром всего один раз, и что после той беседы Эпине Брокар определенно остался жив». Алексей вздохнул. «Ваши выводы?» — подала голос Полина. «Пока у меня их нет», — отозвался Видок, не моргнув глазом. «Я человек осторожный и привык все взвешивать, прежде чем что-то делать». «По вашим мемуарам этого не скажешь», — язвительно заметила его собеседница. Видок засмеялся, но Алексей заметил, что старик был явно польщен. «Да уж вам, мадмуазель, палец в рот не клади». «Нет, я думаю, маркиз тут ни при чем». Сыщик изучающе посмотрел на молодого офицера. «Итак, вы подтверждаете, что бросили шкатулку в кусты, как только поняли, чем для вас может обернуться все дело?» Каверину не хотелось говорить, и он только кивнул. «Что было в шкатулке?» — спросил Видок деловито. «Я не видела», — объявила Полина. «А вот заглядывал внутрь Алексей». Алексей номер один заколебался, но его напарница послала ему выразительный взгляд, едва заметно указав на протоколы. Там были старые письма, помеченные месяцем Мессидором, то есть отправленные как минимум до 1805 года, нехотя ответил молодой человек, и еще конверт, адресованный в Рим. «Кому именно?» «То ли некоему месье Бретелю, то ли Мертелю, не помню хорошенько, но конверт был пустой». «И что все это значит?» — спросила Полина, поворачиваясь к Видоку. «Что за шкатулка такая?» «Эта шкатулка», — не отвечая на вопрос, Видок поднялся с места, — «мне очень нужна. Надеюсь, вы не откажетесь прогуляться со мной прямо сейчас. Но», — начал Алексей, — «чем скорее я получу шкатулку, тем скорее вы получите протоколы». Бывший сыщик сгреб бумаги со стола и спрятал в потайной карман. «И все завершится, как пишут в романах, к обоюдному удовольствию сторон». Старик осклабился и хищно потер руки. «А нас впустят в особняк Эпине Брокара?» — неуверенно спросила Полина. «Впустят?» — Видок ухмыльнулся, надевая жилет. «Полиции приказано оказывать мне всяческое содействие». На это агенты номер один и номер два ничего не могли возразить. Алексей заметил, что старый сыщик сунул в карманы пару пистолетов, а кроме того захватил другую трость, внутри которой наверняка тоже скрывалась шпага. «Привычка», — пояснил Видок. «Что поделаешь, в этом городе я многим не по нраву». На улице они взяли фиакр. «Можно спросить?» — поинтересовался Алексей по дороге. «Почему вы вообще заинтересовались мной и стали меня искать?» «У вас превосходный удар», — ответил Видок. «Разве вы не сами пригласили меня присутствовать на вашей дуэли в качестве секунданта? Поэтому я сразу же и отметил вас, а уж потом, когда узнал об убийстве Эпине Брокара и нашел документы, которые могли представлять интерес только для англичан и для русских, да еще обнаружил подложное приглашение, сделал свои выводы. Признаться, когда нашли вашего кучера и вашего спутника, я подумал, что вы должны быть где-то неподалеку, как и вы, мадмуазель. А уж когда выяснилось, что вы невредимы, я отрядил своих помощников на ваши поиски». «У меня к вам еще один вопрос», — подала голос барышня Серова. «Вы наверняка знаете ответ, а меня мучает любопытство. Что там находится в той шкатулке?» Видок тихо засмеялся. «Почем я знаю, мадемуазель? Мне заплатили сумасшедшие деньги за то, чтобы я нашел эту чертову шкатулку. А что там внутри, меня мало волнует». «Я вам не верю», — сказала Полина, широко улыбаясь, словно говорила самую приятную на свете вещь. «По-моему, вы лгунишка». Видок вытаращил глаза. «Я, мадемуазель? Вы такого скверного мнения о папаше Видоке, после того, как мы с вами обо всем договорились, нехорошо, нехорошо обижать старика». «Если уж я захочу вас обидеть, то просто стукну вас, как вашего слугу», — отозвалась Полина и, подумав, добавила. «Но только не портретом, обещаю». Видок расхохотался, а Алексей нахмурился. Ему казалось, что Полина совершенно не к месту обнаруживает недостаток воспитания. Впрочем, потому как блестели ее глаза, он понял, что его напарница вполне довольна собой и не находит в том, что творится, ничего из ряда вон выходящего. Меж тем их экипаж был уже у особняка Эпина Брокара, возле которого до сих пор толпились зеваки, привлеченные случившимся. «Жди нас здесь», — велел видок кучеру и бодро зашагал вперед, время от времени оборачиваясь нашедших за ним особых агентов. «Жаль будет, если вы меня обманули, и я зря предпринял эту прогулку». Алексей пожал плечами. «К чему теперь нам обманывать вас?» «Ну, не знаю», — заметил видок. «Может, вы просто пытаетесь меня одурачить, а может, тут замешано что-то еще». Привратник пропустил их без объяснений. Полине даже показалось, что он отдал нечто вроде чести видоку. В саду было уже темно, верхушки деревьев раскачивал ветер, а в их листве заунывно кричали какие-то птицы. «Ведите!» — приказал видок. Алексей уверенно пошел дальше. Полина, подобрав юбки, шагнула за ним. «Вы помните, где бросили шкатулку?» Пробурчал сыщик недоверчиво, следуя за ними по пятам. «Конечно, возле беседки с нимфами». Видок зябко поежился и поднял воротник своего сюртука. «Что-то не жарко», — пожаловался он. «Ну, где она?» Алексей подошел к беседке, огляделся по сторонам и быстро двинулся по дорожке. «Так, да, теперь я уверен. Вот здесь я стоял, когда бросил шкатулку». «А через несколько шагов мы столкнулись с графом де Шевраном», — добавила Полина. «Куда именно вы швырнули шкатулку?» — видок высунул нос из-за воротника. Алексей махнул рукой. «Вон в те кусты». «Да, туда», — подтвердила Полина. «Посмотрим», — буркнул видок и действительно стал смотреть. Алексей, не утерпев, подошел ближе. «Она должна быть здесь. Я помню еще, как захрустели ветки, когда я ее бросил». Видок задумчиво пошевелил тростью траву у своих ног и вздохнул. «Здесь ничего нет». Глава 13. Сплошные подозрения. Сообщения о несметных сокровищах. Опасности, которые подстерегают охотников за ними. «Но она должна быть здесь», — вырвалось у Алексея. «Я не мог ошибиться». «Мы не могли ошибиться», — добавил Каверин, покосившись на Полину. Несколько ветвей кустарника было сломано. Полина указала на них сыщику. «Вижу», — сказал видок ничего не выражающим тоном. Алексей опустился на колени и стал лихорадочно шарить в траве, но ничего не нашел. Шкатулка исчезла. «Ее кто-то унес», — проговорил Алексей, и вдруг, озаренный неожиданной догадкой, вскочил на ноги. «Мой бог, Максим де Шевран, вы это о чем?» «Я столкнулся с ним буквально через несколько шагов. Ну, конечно же, он нашел шкатулку!» И Алексей, забыв обо всем, рассказал о подозрениях Полины и барона М., что граф не просто так явился на бал-маскарад, а с какой-то определенной целью.